Глава 12. Витя. Москва. Январь 2023 год. «Витя, ты с нами? Витя!» Диана трясла меня за плечо, а я был словно в коматозе. Мне хотелось отключить в голове проигрыватель, который продолжал показывать картинку, как Кира бережно переносит малышку за борт лодки, кидает в теплую лазурную гладь, которая смыкается над головой девочки крошечным водоворотом. Милая личико тонет в прозрачной глубине. Я этого не видел, все это мои фантазии, которые остановить невозможно. Фильм повторяется и повторяется. Кто был следующим? Павел назвал младшую дочь Варечкой. Я пытался вспомнить, как зовут среднюю дочку отлучных, но никак не мог. Старшую зовут Илоной, а вот как среднюю? Кира почти совсем не говорила о дочерях, не называла их имен, за исключением старшей, которая провинилась и поэтому попала в зону всеобщего позора. Но в материалах дела я видел имя девочки неоднократно. Видел, но никак вспомнить не могу. «Как зовут среднюю дочь Павла?» — спросил я у Дианы. Она перестала трясти мое плечо, моргнула и ответила. «Евгения?» «Да, точно. Спасибо». «Скоро приедет Соня, уже скоро», — сказала Диана. «Мы были в офисе пар. Зачем-то притащился детектив Андрей со своей сумкой-почтальонкой и разбитым планшетом. Он осторожно ковырял пальцем стекло, пытаясь перелистнуть страницу, но потрескавшийся экран глючил и не давал подцепить край приложения. Судя по документам, перед Новым годом Павел вместе с семьей улетели в Коломбо, Шри-Ланка», — сказал Андрей. «Обратные билеты у них на 5 января, но ими никто не воспользовался. Я уже позвонил на работу Кире, там сказали, что она взяла отпуск за свой счет, но сделала это, когда была уже не в России». «А заявление в полицию Шри-Ланки удалось подать?» – спросил я. «Конечно, и я даже разговаривал с ними», – ответил Андрей. «Там поняли всю серьезность ситуации и разыскивают их». «Кого их?» «Павла и его семью». «Скорее всего, искать нужно только Павла», — предположил я, — «потому что Кира и девочки мертвы». «Мы этого не знаем». «Но мы можем предполагать, что это так», — ответил я. «У нас для этого все основания. И если вы дали ориентировку на двоих взрослых и троих детей, то они пройдут мимо одного Павла, потому что ищет пятерых». «Ну что вы, Виктор», — сказал Андрей. «Я, конечно же, сходу сказал, что цель — белый мужчина, русский, который может притворяться европейцем. Может быть, в сопровождении женщины, с ними могут быть трое детей». «В Министерство туризма делали запрос? В каком отеле они поселились?» — спросил я. «В Минсвязи запрашивали информацию по поводу покупки сим-карты». «Да», — сказал Андрей. «Ребята полицейские очень толковые, не переживайте. Они свою работу знают». «Никто свою работу не знает», — ответил я. «Мы все обосрались». «Вариантов два, насколько я понимаю. Первый — то, что видел Виктор, на самом деле правда. Мы ошиблись, Павел — убийца, и он убил или убьет свою семью. Второй — Павел не убийца, но кто-то продолжает угрожать его жизни и заставил его сделать то, что он сделал. Все так?» Соня приехала в разобранном виде, в черной оверсайз-футболке монохром и коричневых джинсах. Волосы небрежно заколоты и собраны в пучок на затылке. На лице нет макияжа. Пластмассовый глаз отливает тревожным блеском. Она стучит по столу ручкой, пытается что-то писать в блокноте, но получаются невнятные каракули. «Ну, есть еще вариации», — сказал Андрей. «И они зависят от того, как вовлечена Кира. Она либо с ним заодно, либо нет. И если они с Павлом заодно, то спектакль ли это? Может быть, они в самом деле решили убить своих детей?» «Однозначно игра продолжается», — заключила Диана. «И наше решение должно исходить из того, участвуем ли мы в ней или умываем руки». «А у нас есть выбор?» — спросила Соня. «Лично у меня его нет. На кону репутация пар. По моему заказу все было сделано. Пар организовал вызволение Павла. Это наша, моя ответственность. Возможно, стоит ее принять и поступить правильно», — сказал Андрей. «Обратиться в полицию и позволить профессионалам выполнить свою работу». «А чего мы ждем?» — — спросила Соня. «Ничего, уже все сделано», — ответил Андрей. «Мы поедем к следователю, все ему расскажем. Но мы ведь на этом не собираемся остановиться. А стоило бы. Я еще не решила», — сказала Соня. «А что здесь решать?» — спросил Андрей. «Кажется, мы уже достаточно сделали. Надо остановиться и позволить...» «Андрей, ваше мнение я уже услышала», — прервала его Соня. «Я хочу послушать Виктора. Что скажете, Виктор?» Я взял стаканчик с кофе и сделал два больших глотка. Образ действия убийцы бортпроводников ни на мгновение не допускает публичной казни, — сказал я. Убийца ни разу не заинтересован в том, чтобы его видели в процессе. Он и сам этого процесса всячески избегает. И тот факт, что нам пытались продемонстрировать драматичную сцену, означает только одно — нас пытаются водить за нос. Сбивают нас с толку. Так поступают только тогда, когда наступает опасная близость к истине. «Вы предлагаете просто проигнорировать увиденное?» — спросила Соня. «Нет, напротив. Если ему так нужно, чтобы мы поверили в эту драму, значит, сделаем все, чтобы это так выглядело. Стреляем по всем фронтам. Даем ориентировку на одного Павла, поскольку мы уверены, что семью он утопил. В полиции твердо говорим, что убеждены в совершении трагедии. Диана, выдавай это в подкаст. Или в канал свой. Куда ты там сливаешь инфу?» В конференц-зале повисла тягучая тишина. «Виктор, что вы задумали?» — спросила Соня. «О, это задумал не я. Но другого выбора, кроме как вступить в игру, у нас нет». Рейс Москва-Коломбо. 4 февраля 2023 года. Воздушное судно. Боинг 737-800. Крейсерская скорость 852 км в час. Время в пути 9 часов. Расстояние 6572 км. Время вылета. Московское. 4 февраля 2023 года. 23 часа. Планируемое время прибытия. Шри-Ланкийское. 5 февраля 2023 года, 10 часов 30 минут. Это мой первый бизнес-класс в жизни. Наверное, и последний тоже, потому что отдавать почти 200 тысяч рублей за перелет я не буду готов никогда. Увольте, избави, Господи. Даже если буду зарабатывать миллионы в месяц, никогда не потрачу такие деньжищи за 9 часов полета. Я найду примерно 100 способов, как с большей пользой потратить эти деньги. За свой счет бизнес-класс нет, не обсуждается. А вот за счет заказчика почему бы и да. В принципе, я был готов лететь в Коломбо и экономом, однако Соня не захотела. И поскольку у пар есть льготы и привилегии, мы вчетвером, я, Диана, Андрей и Соня, прошли в 10 вечера пограничный контроль в ускоренном режиме. Я немного переживал, что мне по понятным причинам запретят выезд из страны, но все прошло хорошо. В загранпаспорте появился розовый штампик выезда с территории Российской Федерации. А вот Андрей был напряжен, как струна. На досмотре он пропустил вперед кучу народа, все никак не мог собраться с духом. В конце концов, я не выдержал, подошел к нему и велел перестать заниматься ерундой. Если бы его не хотели выпустить за границу, то сделали бы это еще на погранконтроле, а не на досмотре. Он вздохнул с облегчением и прошел. Вчетвером мы ожидали вызов на посадку в бизнес-зале. В руках у меня была чашка кофе и круассан с красной рыбой. На карточке рядом с блюдом было написано, что это форель, но я подозреваю, что горбуша. Диана усиленно строчила в ноутбуке, я заглядывал ей через плечо и неприлично громко чавкал. Сам знаю за собой этот грех. «Я тебя сейчас разорву на мелких витьков», — прорычала Диана. «Ты можешь жрать в сторону?» Я только хотел сказать, что Сергей Юрьевич никогда бы не сказал фразу «в рот мне ноги», — промычал я с набитым ртом. Он очень брезгливый, и если бы он такое произнес, его бы стошнило. «Спасибо», — сказала Диана. Скорее прошипела. Она сама не своя последние две недели. Прямо с того дня, когда мы заключили с ней перемирие, и решили писать роман о слоеных могилах и моих приключениях в стране каннибалии. К слову, разрешив эту свою проблему, творческую, я почувствовал, что словно камень с души свалился. Я совершенно по-другому стал смотреть на жизнь и перспективы. Мне даже погода уже не казалась такой мрачной, и все происходящее вокруг заиграло красками. Преимущественно бордовыми, огненно-рыжими, но все же красками, а не унылой серостью. Долго же я провалялся в этой тине. Соня читала книгу на английском языке, и меня подмывало подшутить над ней, но я не смог придумать ни единой смешной шутки, в которой было бы что-то кроме сарказма. Поэтому я хрустел круассаном и удивлялся своему прекрасному настроению, подозревая, что немаловажную роль играло и то, как сильно Диана бесилась из-за звуков моего жевания. «Что же вы ничего не едите?» — спросил я у девушек. «Наверное, потому что мы не жрем в три горла по ночам», — ответила Диана. «А я ем, и так радостно на душе», — сказал я. Соня улыбнулась, не отрываясь от книги. «А Андрей точно не потерялся?» — опять спросил я и откусил еще кусок от круассана. «Нет, тут точно горбуша, а никакая не форель». «А ты умеешь разговаривать без посторонних предметов во рту, лапоть ты неотесанный?» — прорычала в ответ Диана. Она была взлохмачена, потому что после каждых двух написанных предложений запускала пятерню в волосы и хорошенько их трясла. «Я сейчас уже доем», — пообещал я. «Сомневаюсь, на столах еще много еды», — ответила Диана. Из туалетной комнаты показался Андрей. Он, оказывается, переодевался. Предстал он перед нами в шортах с розовыми черепами и гавайской шелковой рубахе с пальмами. На ногах сабо поверх белых носков с утятами. Я попытался удержать смех в себе, но не смог. Прыснул с набитым ртом. Крошки полетели на Диану, клавиатуру, стол. Красный ошметок рыбы попал даже на обложку Сониной книги. Диана вскочила с кресла, схватила ноутбук, уничтожила меня взглядом и унеслась в другой конец бизнес-зала, на ходу зацепив бокал с игристым. Я кое-как прожевал, запивая водой, и похлопал по освободившемуся сиденью. «Садись, Андрей, поешь со мной. Девушки по ночам не едят». «Я тоже», — ответил Андрей. «Разве что пригубить». «Ну, пригуби», — сказал я. «Что ты пьешь? Я принесу тебе». «Я сам», — ответил Андрей, протянул руку к столику с напитками и взял бокал с красным вином. «Вот бы еще покурить». «Покури в туалете», — предложил я. «Только без палева, а то штраф». «Вообще-то в аэропорту есть курилка», — вмешалась Соня. «Идите, наверное, Андрей, накуритесь как следует. В самолете точно не получится». Андрей благодарно кивнул и тут же поспешил в направлении выхода. «Соня, напомните мне, пожалуйста, зачем Андрей летит с нами?» — спросил я. «Потому что он прекрасный исполнитель и не глупый парень. Судя по всему, на острове нас ждет заварушка, а Андрей умеет работать с правоохранительными органами. Подозреваю, что помимо этого он у вас еще и мастер деликатных дел. Если вы имеете в виду компроматы, то да, конечно. Иначе как, по-вашему, у пар появилось так много обширных связей?» Она сдержанно улыбнулась. В бизнес-зал вошла молодая леди в окружении женщин постарше и пятерых детей-погодков. Лицо молодой леди было мне знакомо, но вспомнить, кто она, я и не пытался. У меня отвратительная память. Наверняка она знаменита. Может быть, киноактриса, может быть, телеведущая или, упаси Господь, блогер. Дети, естественно, тут же отцепились от нянек и принялись носиться по залу, орать, что есть мочи, и сметать со столов еду. Молодую леди их поведение абсолютно не беспокоило, чего не скажешь о ее сопровождающих. Женщины пытались изловить детей, усадить их на диваны, но те моментально оказывались на свободе и принимались за старое. Один мальчишка подбежал ко мне и спросил: «Чё ты ешь?» Я быстро закинул остаток круассана в рот и ответил: «Ничего». «Врёшь ведь?» — сказал пацан и переключил внимание на Соню и её книгу. Он вертел головой, пытаясь прочитать название, приближал лицо к обложке, отдалял его... Видимо, никак не мог разобрать латиницу. «Чем могу помочь?» — спросила Соня, которой надоела возня перед носом. «Что у тебя за книга?» — не растерялся пацан. На вид ему лет 6, одет в куртку и ботиночки Армани. Вряд ли молодая леди приобрела их на рынке садовод. «Не у тебя, а у вас», — Поправила его Соня, но говорила она мягко, совсем не так, как с мамашей в детском магазине в Метрополисе. «Это ловец на хлебном поле. Читал?» «Читал», — ответил мальчишка. «Точнее, мне Света читала. Про Холдена Колфилда, да?» «Ого!» — удивилась Соня. «И как тебе история?» «Тоскливая», — сказал парень. «Убить пересмешника веселее. Читали?» «Читала», — кивнула Соня. «Соглашусь с тобой, она веселее». «А почему мне вас надо называть на «вы», а вам меня можно на «ты»?» «Игорёша, ради бога, отстань от девушки. Простите, пожалуйста». К нам подоспела одна из сопровождающих женщин. С виноватой улыбкой она утолкала Игорёшу к остальным ребятам, усадила на диван и пригрозила пальцем. Игорёша пожал плечами, достал айфон и уткнулся в экран. Но долго ему поиграть не удалось. Нас пригласили на посадку. Конечно же, мы летели все вместе. Детвора заняла первые ряды бизнес-класса, наши места были позади. Молодая леди сообщила своим няням, что она утомилась и собирается весь полет провести в глубочайшем сне, посему дети на их совести. Женщины числом три сосредоточенно кивнули и принялись рассаживать и пристегивать молодежь по глубоким креслам. Словом, небольшой салон был занят нами, семейством и еще одним парнем, которого мы все здесь ожидали увидеть. Он, видимо, отомился до посадки в другом зале, потому что в нашем я его не встречал. Или приехал впритык, так тоже бывает. Возле него стоял бокал с игристым вином, книга Стивена Кинга «Билли Саммерс», а сам он дремал в маске для сна, привалившись к иллюминатору. Видимо, беспокойные дети успели вымотать его. Но не пересаживаться же из-за них из глубокого синего кожаного кресла на кондовые сидушки эконом-класса. Проще уснуть, если получится, конечно. Кресла. Я бы назвал их диванами, в каждом реально уместятся двое. Поперек я, конечно, не улягусь, и круассан тут ни при чем. Но зато из-под сиденья выдвигалась подножка, и кресло превращалось в кровать. Кайф. «Могу предложить вам шампанское, закуски перед взлетом?» — спросила белокурая бортпроводница с кокетливой пилоткой на голове. «Спасибо», — ответила Соня. «Будьте добры, стакан минеральной воды без газа». «Хорошо, сейчас принесу. Что для вас?» Я не стал заказывать бокал просека, хотя очень хотелось. Сказал, что мне ничего не нужно, а вот Диана не постеснялась и взяла шампанского, как и Андрей. «Правильно делаете, что не пьете алкоголь перед полетом», — сказала тихонечко Соня. Мы сидели с ней в соседних креслах. Пара Андрея с Дианой от нас через проход. «Я слышал где-то, что это может быть опасно», — сказал я и не стал уточнять, что вообще-то недавно в завязке. Примерно с того момента, когда осознал, что будь я трезвым хотя бы один вечер, то давным-давно бы догадался, что со мной в моей же квартире кто-то играет в игры. Но поскольку такой роскоши, как беспохмельное утро, у меня давно не случалось, я стал подозревать, что схожу с ума. Бесконечно крутил коробку с найденными предметами, пытался уловить тайные смыслы в посланиях, установить, когда и зачем отворачивал книги корешками к стене, зачем рисовал вагину в блокноте. Короче, на самом деле все проще, намного проще. Только и нужно, что трезвая голова на утро, которая, оказывается, неплохо умеет анализировать. Когда мы взлетим, воздух в салоне станет сухим, и содержание кислорода в нем резко сократится, — пояснила Соня. Алкоголь ведь мочегонное средство, он ускорит обезвоживание. И опьянение наступит раньше. Рюмка водки на земле и в воздухе не одно и то же. А вот воду стоит пить. Кстати, знаете, почему в бизнес-классе шампанское предлагают перед полетом? Чтобы расслабить пассажиров? Как одна из версий, — улыбнулась Соня. А еще потому, что истинные гурманы не станут вливать в себя игристое дорогое вино на высоте. Вкус будет совершенно не тот. Поэтому, если уж и пить, то на земле. Из-за низкого давления в воздухе рецепторы работают как-то иначе, все притупляется. «А обоняние?» — спросил я. «И оно тоже. А еще это дополнительная гарантия того, что миндальный запах, исходящий от погибшей стюардессы, мало кто почувствует». На табло загорелся значок «Пристегнуть ремни», самолет вздрогнул и покатился к взлетной полосе. «Витя, Москва, январь 2023 года». В Подрезково живет много работников авиакомпаний, потому что это относительно новый, но недорогой район вблизи аэропорта. Цены на жилье приемлемые, с инфраструктурой все в порядке, а гул самолетов из-за розы ветров почти не беспокоит. Матвей Киреев должен был прибыть в аэропорт в 7 вечера, чтобы вылететь 11-часовым рейсом во Владивосток. Смену он подтвердил, но после перестал выходить на связь. Обеспокоенные неявкой бортпроводника коллеги сообщили в дирекцию. Там с парнем попытались связаться, но безуспешно. Платон Шамалин, коллега Киреева, тоже проживал в Подрезково в нескольких кварталах от дома Матвея. В тот вечер у него был выходной, и он вызвался навестить товарища. Подошел к дому, безуспешно звонил в домофон и на мобильный. Догадался погуглить план квартир в таком типе домов и вычислил, что квартира Матвея находится на 5-м этаже. В окнах горел свет. Платон заподозрил что-то нехорошее и вызвал полицию. Участковый со слесарем прибыли к 7. Примерно полчаса заняли всякие формальности, и в половине 8-го дверь была открыта. Бортпроводник лежал на кровати мертвым. Он был полностью собран в форменной одежде. В коридоре стоял маленький пластмассовый летный чемодан лавандового цвета. Следов взлома, борьбы и насилия не было. В протоколе осмотра места происшествия указано, что в квартире стоял терпкий миндальный запах. Заключение судебно-медицинской экспертизы еще придется подождать, но с вероятностью 99% можно утверждать, что Матвея Киреева отравили цианистым калием. Скорее всего, выраженных морфологических изменений вскрытие не обнаружит, только признаки быстрой смерти. Также было указано в заключениях судебно-медицинских экспертов об аутопсии предыдущих жертв. Венозное полнокровие внутренних органов, отсутствие телесных повреждений и признаков каких-либо болезней, которые могли бы привести к смерти. Матвей был родом из Смоленска, с родителями не общался. Когда его отцу сообщили о смерти сына, тот ответил, что его сын умер еще 10 лет назад, когда оставил своего ребенка в Смоленске, а сам убрался в Москву покорять небеса. Друзья-товарищи, понятное дело, из летной сферы. Кроме них, в Москве у него была девушка, тоже бортпроводница, с которой Матвей расстался несколько месяцев назад. На экстренное совещание в ПАР Андрей приволок контактные данные этой девушки, и было решено съездить к ней поговорить. Мы вчетвером оказались в тупике. В этот раз убит мужчина, а не женщина. Убийство произошло в доме жертвы, а не вдали. Применен яд в жидкой форме. Это было установлено на месте по состоянию слизистых носа, а позже в квартире нашли флакон нафтизина, химический анализ содержимого которого, скорее всего, подтвердит наличие следов цианидов. Те же компоненты преступления, а общий подход совершенно другой. «Беспроигрышный вариант с этим нафтизином», — сказала Диана. «Человек берет его, когда у него нос забит и запах миндаля не чувствует. Просто и гениально. Зачем заморачиваться с кристаллами? Их ведь надо в пирожное совать, как в случае с жертвой в Лос-Анджелесе, или в коктейль добавлять, как в Иркутске. А тут по капле в ничего не чувствующие ноздри и добрый вечер». Домой к Эвелине, бывшей девушке Матвея, я приехал в сопровождении Дианы. Мы собрались ехать втроем, но у Андрея образовались какие-то дела в полиции. Я считал, что он врет. Никаких новостей из Коломбо не было, мертвых тел россиян не обнаружили. Всю информацию следствия, какую он мог получить по трупу Киреева, он уже получил. Просто ему не нравилось общаться с людьми, и если разговоров можно избежать, он с удовольствием это делал. Ну да черт с ним. Была проблема поважнее. У меня нет места преступления, оно нам неизвестно ни по одному из эпизодов. Нигде я не могу с трагическим прищуром опуститься на колено и кончиком пальца коснуться вязкой крови на полу. Негде мне выразительно принюхаться и сказать, что в комоде, судя по всему, стухла рыба. Все преступления совершены где-то вдали от мест обнаружения тел. Там, где убийца передал жертве отравленное пирожное, коктейль или флакон нафтизина. Если переложить на язык судебно-медицинских экспертов, то исследовать руками нечего. Я располагаю лишь катамнестическими данными. Их-то я и поехал собирать. Диана прицепилась ко мне, хотя уже не имела на это права, поскольку мой договор с ПАР завершен. А то, что я делаю сейчас, это исправление моих же собственных ошибок. «О покойных либо хорошо, либо никак», — заявила Эвелина. поэтому сказать мне нечего». «Неплохой заход. Особенно учитывая, что перед этими словами Эвелина проводила нас в крохотную, но со вкусом обставленную кухоньку, усадила на удобные мягкие стулья и сварила капсульный кофе. Получается, говорить она все же будет. Иначе к чему это все? Закрыла бы перед нашими носами дверь и дело с концом. Кто мы, в конце концов, такие? Мы же не власти, с нами закон разговаривать не обязывает». «На каком вы месяце?» — поинтересовалась Диана. Эвелина расцвела и обе руки положила на свой живот. Я, честно признаться, вообще не заметил, что девушка беременна. Видимо, срок совсем небольшой. 14 недель, — ответила девушка. «Мои поздравления», — сказали мы с Дианой почти одновременно. «Спасибо. Хотите печенье? У меня есть протеиновое, модное сейчас». «Нет, благодарю», — ответила Диана. «А я не откажусь», — сказал я. Эвелина встала и потянулась к верхней полке за коробкой с печеньем. Ее джемпер немного приподнялся. Да, действительно, живот снизу заметно округлен. Интересно, как Диана-то это разглядела? Эвелина хрупкая девушка, но одета была в широкие домашние штаны мятного цвета и такой же висящий джемпер. Кажется, даже оверсайз. «Когда вы в последний раз общались с Матвеем?» — спросил я. Эвелина поставила передо мной коробку с печеньем. Каждое было упаковано в отдельный пакетик. Я взял одно, развернул и откусил кусочек. Печенье как печенье. Что в нем модного? Видимо, индивидуальная упаковка. 21 ноября», — ответила Эвелина. «Меня уже спрашивали полицейские. Я посмотрела в телефоне. Последнее сообщение написала ему 21-го, а потом заблокировала». «Вы повздорили?» «Нет», — ответила девушка, — «мы к тому времени уже разошлись. Я сказала ему, чтобы он приехал, забрал свои чертовы вещи и оставил ключ в почтовом ящике». «Он приехал?» «Да, забрал сумку, которую я приготовила с его тряпками, и комплект ключей положил, куда я попросила». «Вы с ним не хотели встречаться?» Эвелина закрыла глаза и вздохнула. «Нам обязательно говорить о Матвее?» «Я понимаю ваши чувства, Эвелина», — сказал я. «Правда понимаю. Однако Матвея убили. И это не просто смерть ради смерти. Это продолжение череды убийств, которые начались еще в 2018 году. Убийца вернулся и начал по новой. Мы в тех-то правилах не разобрались до конца, а он уже их поменял. Нам нужно как можно скорее понять, с чем мы имеем дело, чтобы не допустить новых жертв». «Вы думаете, у вас получится?» — спросила Эвелина. «Вся авиация в шоке. Когда отпустили отлучного, народ ликовал. Сегодня чаты просто взорвались. Люди считают, что Пар, Соня и вы фатально ошиблись и выпустили на свободу убийцу». «Не все так однозначно», — ответила Диана. «Ой, да у всех вечно все неоднозначно. А на самом деле все просто. Пока он сидел, стюардесс не убивали. Когда вышел, снова стали убивать. Ну что тут неоднозначного? Вы еще спросите, что я все эти годы делала». «Ладно, что вы хотели узнать?» «Из-за чего вы расстались?» — спросил я. «Из-за моей беременности», — ответила Эвелина. «Я как дура прискакала к нему утром, кинула на подушку тест с положительным результатом. Думала, он будет на ушах стоять и радоваться, а он спросил, когда идем делать аборт. Собственно, все». «А вы не обсуждали с ним совместных детей?» — спросил я. Эвелина посмотрела на меня, округлив глаза. «Нет, а что тут обсуждать? Если ты встречаешься с девушкой, живешь с ней в ее квартире, регулярно занимаешься сексом, не используешь средств контрацепции и не проговариваешь использование противозачаточных, что удивительного, когда на втором году совместной жизни наступает беременность?» «Действительно». «А вы знали, что у Матвея уже есть ребенок?» — спросила Диана. «Девочка, ей 10». Эвелина неловко села на стул возле Дианы и взяла чашку с чаем. «Знала», — ответила Эвелина. «Он пару раз обмолвился, что платит алименты. Там же история какая. Это не ребенок, зачатый в любви, а помощь старой подруге, у которой нет мужа, и ей хотелось родить для себя. Ну вот она родила, а потом на алименты подала. И правильно сделала, потому что Матвей...» «Ладно, не будем плохо о покойном». «Но отец Матвея считает иначе», — сказал я. Он считает, что Матвей бросил своего ребенка и уехал покорять Москву. У них с отцом всегда проблемы были. Они вечно грызлись. Как ни созвонятся, так обязательно разругаются. Матвей обвинял отца в своей безграмотности, что, мол, не заставил никакого образования получить. А тот в ответ орал, что Матвей сам виноват, потому что с детства тупой. Короче, там понимания никогда не было. А Матвея тяготило отсутствие образования? «О, да», — протянула Эвелина. «Еще как». Он весь изнылся и издергался, мол, не могу сесть в кабинетах и зарабатывать миллионы, потому что никакого образования нет. Да, хоть бы юридического. У него только школа. Ну и курсы бортпроводника вот осилил. А планы были наполеоновские. Он собирался доучить английский до приличного уровня и свалить куда-нибудь за бугор, чтобы работать в иностранной авиакомпании. Там, мол, это работа с большими перспективами, огромными зарплатами и мир повидать можно. Это я уже где-то слышал. План у него был в разработке, и все 2 года, что мы жили вместе, продолжила Эвелина. Он об этом толдычил. Но когда я забеременела, его план вдруг стал реализовываться. Точнее, он решил начать его реализовывать. Купил себе какие-то курсы английского, стал говорить мне, чтобы я тоже начала учить язык, и мы тогда переедем вместе. У меня вообще-то неплохой английский. Не advanced, конечно, но вполне. Я уже в тот момент мысленно с ним попрощалась, потому что с этим человеком мне явно не по пути. «Вы повздорили по поводу прерывания беременности, а потом он стал учить язык, чтобы переехать», — уточнила Диана. «Ага, представляете, я ему русскими словами через рот сказала, что рожу ребенка и не собираюсь никуда переезжать. А он как будто глухой. Когда пойдем на аборт, давай планировать в феврале переезд, вы выгнали его из дома и прекратили общение?» — спросил я. «Да, я его погнала, он снял хату где-то в районе Химок». Перетащил часть своих вещей. Но забыл в комоде трусы и коробку с парфюмом. Я все собрала, оставила у порога и улетела в рейс, а ему велела приехать, все забрать и сдать ключи. «А вы часто летали на одних и тех же рейсах?» Задал я новый вопрос. «Нет», — ответила Эвелина. «Раньше как-то совпадали, а в последнее время ни разу». «Вы продолжаете летать?» «Нет, что вы», — ответила Эвелина. Как только принесла справку от врача, сразу же списали на землю. Я работаю в аэропорту, регистрирую на рейс. И так до самых родов, а потом в декрет уйду. «Эвелина, у меня еще один вопрос к вам», — сказал я. «Вы знаете доктора Алексея Кончакова? Он работает во ВЛЭК». Эвелина скривилась. «Кто его не знает? Конченый просто. Он ненавидит женщин. Его бы воля всех бы поубивал». Я еле дождался, когда мы с Дианой сядем в мою машину. «Тебе не кажется, что уже пора сказать Соне и Андрею про Кончакова?» — спросила Диана. «А что ты ей скажешь? Что есть человек, который ненавидит людей? Фактуры на него вообще никакой нет. И потом можно вляпаться в такую же историю, как и с Отлучным, притянуть доказательства за уши. Строго говоря, на Кончакова нет ничего, кроме того, что он нам обоим не нравится». «Блин!» «У тебя сохранилось видео нашей беседы с Кирой?» — спросил я. Брови Дианы поползли вверх. «Да?» — осторожно ответила она. «Можешь сейчас мне его включить?» «Оно огромное, торчит в облаке, будет скачиваться всю жизнь». «Не страшно, нам далеко ехать. Скачивай пока». Диана скачала видео, когда мы добрались до офиса пар. «Что ты хочешь посмотреть?» «Дай мне, я сам». Диана передала мне телефон, я стал пальцем водить по ползунку, чтобы перемотать. Мне нужно было в самый конец. Видео было огромное, миллиметровое движение пальцем перематывало 5 минут записи. Слишком много. «Я хотела спросить у Эвелины, неужели вам нисколько не жаль, что отец вашего будущего ребенка умер?» «Но не стало». «Ясно же, нифига ей не жаль», — сказала Диана. «Диана, конечно, может быть права. Эвелине нисколько не жаль, что Матвей умер. Но я на своем опыте знаю, что горе люди переживают по-разному. Может быть, ее форма горевать вот такая. А может быть, ей действительно все равно». Я добрался до момента, когда задаю вопрос Кире. Ее лицо сосредоточенно внимает. Я поставил на паузу. «И все-таки что-то жертв объединяет», — сказал я. «Что-то, что мы с тобой не видим, оно точно есть». «И как узнать?» «Надо поговорить с родными первых жертв», — сказал я. «Попробовать потрогать почву на предмет общего. Что-то должно быть. Опять попробуем угадать?» «Ага, пальцем в небо», — ответил я. «Может, уже перестанем играть в дилетантство и позовем нормального таролога?» «Очень смешно. Дай мне 5 минут, я кое-что хочу посмотреть. Иди пока в офис, я тебя догоню». «Черта с два», — возмутилась Диана. «У тебя мой телефон, целая жизнь. И мое видео смотри в моем присутствии». Я включил звук и нажал кнопку воспроизведения. Кира отвечала на мой вопрос про марку одежды, которую предпочитает Павел. Вот я спрашиваю, она отвечает, одновременно чешет нос. Неправда, что человек чешет нос только когда врет. Он может чесать его, когда тот просто чешется, и все. Важнее другое. Формирование речи занимает 0,3 секунды, а жесты и мимика рождаются гораздо быстрее, за 0,2 секунды. И если человек лжет, то, вероятнее всего, выдаст себя каким-то жестом до того, как начнет говорить. На мой следующий вопрос об отношениях Павла на стороне, Кира отвечает, что знала об этом, потому что в их семье открытый брак. Перед тем, как она начинает говорить, ее пальцы касаются кулона. Я спрашиваю про трусики жертв, и снова перед ответом она трогает кулон и повышает модуляцию голоса. Жесты до ответа. Кира отлучная солгала по поводу открытого брака. И, кажется, я понимаю, почему.